Глава 25. Очнулся Влад от дикого голода. Вскочил, кряхтя от боли во всем теле, поковылял куда-то в поисках еды. И только потом сообразил, что голод не его. Это Алиса ментально исходит слюной, сходит с ума от ожиданий. Чувствует примерно то же, что очень голодный человек, перед которым понастаяли всяких деликатесов, а съесть не дают. Даже не пришлось сосредотачиваться, что именно воспринимает за деликатес особняк. Трупы нападавших, которые по-прежнему лежат тут и там. Влад схватил переговорник, глянул на время. Оказывается, проспал он совсем недолго, около часа. Суета, вызванная нападением, еще и не думает заканчиваться. Команда изо всех сил устраняет последствия нападения. В первую очередь латает неаккуратную дыру в стене. Где уж они нашли стройматериал, неизвестно. Но Влад прямо-таки ощущал недовольство Алисы. Ее совершенно не устраивали кирпичи и раствор. И вообще она предпочла бы обойтись и без них. Понимая, что свежая кладка в случае нового нападения станет слабым местом, подчиненные Энкратоса еще и баррикады устраивали. Заодно укрепляли мешками с песком двери и окна первых этажей. Касси, судя по ощущениям, была где-то неподалеку, в одной из соседних палат лечебного этажа. Делом занималась крайне полезным, но с точки зрения Алисы очень неумело и глупо. Демонесса допрашивала кого-то из нападавших. Особняк прямо-таки исходил недовольством и возмущением. Конечно, Алиса не понимала, что именно происходит. Просто чувствовала, что маленькая хозяйка не получает от плохих вредных негостей того, что хочет. Но вместо того, чтобы сделать все просто, зачем-то говорить с этим нападавшим и иногда его бьет. Но слабо и не страшно. «Так, но это надо заканчивать уже, так дело не пойдет», – сам себе сказал Лопатин. И даже не одевшись толком, побрел в импровизированную пыточную. Внутри все оказалось так, как он и ожидал. Какой-то орк сидит на стуле, вид имеет угрюмый и наглый одновременно. Морда подбита, под носом уже засохшая кровь, но на лице выражение упрямое и злое. «Касси, ты занимаешься ерундой». Влад вошел, не постучавшись, и даже забыл поздороваться. «О, ты очнулся?» – радостно воскликнула Демонесса. «Ленард говорил, что долго проспишь, а когда проснешься, не сможешь встать». «Ничего, нормально все», – мотнул головой Влад. «Потом долечусь. Лучше веди меня в курс кратенько. Что там произошло, пока я спал? Как с потерями? Мы же опять очень торопимся, я правильно понимаю?» «Торопимся», – кивнула Демонесса и пересказала, что поменялось с момента, когда он потерял сознание. «Потерь у нас нет, есть раненые. Жить будут все, но есть тяжелые, и их некогда сейчас лечить. Полиция уже приезжала, требовали пропустить в дом, хотели всех арестовать в связи с применением тяжелого вооружения на улицах города. При этом нападавшие к тому времени только-только уехали. Но эти скоты их не заметили, я отправила их в освояси, и они убрались. Но я почему-то уверена, что они вернутся с нужными бумагами, и тогда их придется впустить». «У нас, конечно, есть аргументы, которые позволят наплевать на ордер, но я боюсь, что они эти аргументы потеряют в дороге. Нам нужно быть готовыми сразу отвечать на все обвинения. А этот урод молчит и утверждает, что сдохнет, но ничего не расскажет». Ребята», – обратился он к присутствующим Оре и Хрёрику, – «можно вас попросить ненадолго выйти, а то тут, понимаете ли, конфиденциальный разговор предстоит». Орки даже не стали возмущаться, только хмыкнули заинтересованно и вышли. «Касси, мне кажется, ты сейчас ерундой занимаешься», – сказал Лопатин. «Ты прислушайся, ничего не чувствуешь». Демонесса на пару секунд прикрыла глаза, потом посмотрела на Влада. «Ты что, хочешь?» «Ну да», – кивнул Влад. «Нужно покормить Алису. Тем более пища как раз для нее у нас теперь есть. Разве не чувствуешь? Оно того и гляди, с ума сойдет». «Подожди, давай тоже выйдем, а то...» «Нет, этого можно не опасаться», – он махнул рукой на связанного орка. «Он тоже участвует». «Ты хочешь?» «Ну да, так будет быстрее и проще». В глазах пленного наемника появилось некоторое опасение. «Заодно самим руки марать не придется». «Ладно, согласна», – кивнула Демонесса. «И еще тех двух придурков и Дулона предлагаю взять», – предложил Лопатин. «Нам ведь важно, чтобы они тоже рассказали все, что знают. Кстати, Дулона не потеряли?» «Нет», – покачала головой девушка. «Хотя он удивительно изворотливая тварь, едва не сбежал снова. Мы перехватили, но с большим трудом». «Вот и отлично, тогда давай не будем терять время. А остальным рассказывать будешь?» «Нашим однозначно да. Так что Ори и Хрёрика ты зря выгнал», — сказала Касси. «Я им доверяю полностью. А вот люди отца пусть остаются в неведении. И Марвин. Марвину я расскажу, а вот его подчиненным нет». «Это ладно. Тогда пусть Ори с Хрёриком нам и помогут. Не самим же таскать». Через 15 минут в и без того не слишком просторном желудке Алисе стало даже слишком тесно. Народу набралось много. Правда, большая из них часть – это трупы. Нынешние или будущие. «Это господин хороший», – тихонько шепнул Владу на ухо орк, который изображал Старпома при нападении на светлорожденных. Интерьер средоточия особняка его явно очень впечатлил. Неандерталец и вовсе побледнел до невозможности и, похоже, не падал в обморок только потому, что боялся при падении коснуться красных пульсирующих внутренностей. «Мы ж того, сотрудничаем. Все уже рассказали. Мне нужно, чтобы ты не только нам это все рассказал, а еще и в суде. Или в полиции, не знаю. Где спросят, там и расскажете», — ответил Влад. «А если не расскажете, то сюда и вернуться можно. Понятно? Алиса, это твое». Последнюю фразу он произнес для особняка. Алиса все никак не могла поверить, что это богатство для нее, не решалась начать трапезу. Однако, только получив разрешение, она сразу начала действовать. Из стены выметнулись несколько десятков гибких щупалец с острыми зубами на концах. Они вонзились в тела первых трех погибших наемников и стянули с платформы. А потом волны плоти начали медленно обволакивать трупы. Обволакивать и одновременно растворять в ставшей очень концентрированной кислоте. Процесс явно должен был затянуться. Быстро справиться с таким количеством мяса Алиса никак не могла. «Так, теперь вы», – Влад повернулся к пленникам. «Отсюда выйдут только те, кто может быть нам полезен. Вот ты», – он ткнул пальцем в наемника. «Ты ведь гордо отказывался разговаривать, значит, добро пожаловать. Можешь не раздеваться, она справится». «Что вы хотите?» Касси удивленно подняла брови, не ожидала, что так легко получится. Этот орк почти ничего не говорил, даже имя свое отвечать отказался. «Только имя заказчика нападения», – пожал плечами Влад. «Вы же не по собственному почину против нас тут пушки выставили». «Я честный наемник», – ответил орк. «Нам сказали, что вы преступники. Против вас можно использовать любые средства. И, похоже, они были правы. Делайте, что хотите, но предавать заказчика я не стану». «Нам не нужно, чтобы ты предал заказчика», – покачала головой Демонесса. «Мы не собираемся на него нападать. Нам только нужно, чтобы ты рассказал, кто именно вас нанял». «Чтобы вы и его скормили этой твари?» «Нет, хотя в любом случае это будет уже после разбирательства. А в полиции тебя спросят то же самое». «Я им отвечу», — ответил наемник, — «но не вам. Я отвечу правду. Не нравится? Отдавайте меня вашей твари. Может поддавиться». «Да меня, собственно, такие условия устраивают», — пожал плечами Влад, переглянувшись с Касси. «Но не от господина Дулона. Вот ты, друг, сейчас либо идешь общаться с нашей прекрасной Алисой, либо с нами. Отдельно замечу, что она будет очень рада. И я, честно говоря, тоже. Очень уж крепкие у тебя объятия». «А что мне будет, если все расскажу?» – спросил Брантозавр. «Да ничего, говорю же, с Алисой общаться не будешь», – ответил Лопатин. «Это если ты не понял, вот это вот все, что нас окружает. Она очень голодная». «Так не пойдет», – нагло покачал головой бандит. «Мне нужны гарантии. А то я сейчас вам расскажу все, а вы меня снова этой отдадите». «Ладно, договорились. Нет так нет. У нас вон еще два товарища есть, они более сговорчивые», — пожал плечами Лопатин и легонько пихнул связанного по рукам и ногам орка в бок. Тот равновесие не удержал, свалился с платформы и тут же заорал. Плоть особняка начала шустро обволакивать его со всех сторон. Он бился бешено, казалось, может даже вырваться, заползти обратно на платформу, несмотря на связанные руки и ноги. Но нет, не получилось. Через минуту его обхватило со всех сторон и начало переваривать. «Нет, нет, я согласен, все расскажу, отпустите», – закричал бандит. «Ты и так можешь говорить», – пожала плечами Касси. «Мы тебе не мешаем». «Мне заплатили, пришел тип и дал денег. На то, чтобы подставить двух разумных под гнев светлорожденных. Рожи показал, которые должны быть орк и вот ты. Заказчик скрывался, но я послал своих парней, они все рассмотрели. Это тоже был светлорожденный. Клянусь бездной, расскажу все, что знаю, только вытащи меня отсюда». «Светлорожденный? Подставить?» Кажется, до наемника начало доходить. Нас тоже наняли светлорожденные, атташе Эрин Рандир. Он утверждал, что имперское правосудие покрывает преступников, напавших на светлорожденных. Предоставил доказательства, обещал, что они в своем праве и просто не могут сами совершить возмездие из-за нехватки сил в империи. Я скажу так, как есть на суде. У нас контракт, он оформлен по всем правилам и заверен в канцелярии. Там указана причина – защита чести и достоинства. «Угу», – кивнул Влад, мысленно упрашивая Алису отпустить Дулона. Это оказалось не так-то просто. Оставлять уже надкушенную добычу она не хотела, но прямому указанию подчинилась. Тем более Влад пообещал вскоре передать ей еще покойников, которых она вообще-то предпочитала живой добыче. «Собственно, в этом и проблема. У нас теперь задача, чтобы вы до этого суда дожили. Да и самим неплохо бы до него дожить. А то что-то мне не нравится, как работает столичная полиция. В том, что нападение – дело рук светлорожденных, никто из обитателей особняка и так почти не сомневался. Но приятно было знать, что они не ошиблись. Касси так вовсе даже обрадовалась и сказала, что теперь уверена, что они в этой истории победят, в любом случае. Дулона наконец-то отпустили и помогли выбраться обратно на платформу. Он как-то резко потерял силы. Передвигался с трудом, даже после того, как ему развязали ноги. Да и цвет лица вместо зеленого стал почти серым. Похоже, Алиса успела его надкусить. Причем не столько физически, сколько энергетически, может. По крайней мере, когда Влад попытался посмотреть на спутников глазами особняка, орк изрядно потерял свечение. Впрочем, и сам Влад, глядя на себя со стороны, видел, что уже не такой яркий, как в прошлый раз. Хотя это как раз понятно, я же на ногах не держусь и перемещаться толком не могу. Опять себя досуха выжил, сам без всякой посторонней помощи. Остаток ночи Касси старательно изучала что-то в сети, пытаясь предугадать, что их ждет в ближайшем будущем. И в связи с этими подробностями объясняла остальным, как они будут действовать в том или ином случае. Правда, там и оставалось всего часа три, но этого времени хватило, чтобы немного прийти в себя. И стоически встретить новые вести. Вся конспирация перед людьми Энкратоса и Марвина летела к чертям. Или скорее в бездну. Дело в том, что за эти несколько часов насытившийся особняк принялся активно залечивать свои повреждения. Даже самый невнимательный наблюдатель мог бы заметить, как медленно зарастают рытвины от ударов пушечных ядер. А еще начала медленно крошиться кладка, которой заложили дыру в стене. Ее сжимало со всех сторон расширяющимися стенами особняка. Впрочем, орки старались не задавать лишних вопросов. Наоборот, народ в особняке явно повеселел, даже несмотря на усталость от ночного сражения. И было прекрасно понятно почему. «Отпустила, Владик», – радовался дядя Саша. «Вот как только вы унесли в подвал трупы, сразу как-то легче на душе стало. Как будто прям депрессия отступила, представляешь?» Всю жизнь думал, что никакой депрессии не бывает, и все это выдумки современной молодежи. Вот кто бы мог подумать, что я познаю на себе, что такое депрессия, посредством демонического особняка, где-то в глубинах ада. Поболтать с дядей Сашей не вышло, потому что ранним утром, как только рассвело, к дому подъехало несколько машин. Одна черная и очень богатая, три полицейских. Их расцветка для землян была непривычной, но догадаться все равно было нетрудно. Мигалки-то почти такие же, как на земле. Ну и на закуску аж четыре грузовика, из которых высыпали орки в черной форме. «Только масок не хватает, да?» – спросил дядя Саша. «А так вылитый ОМОН или сват американский какой-нибудь». «Да такие рожи под масками прятать – преступление против законности», – констатировал Влад. «Половина устрашающего эффекта пропадет, эффективность работы понизится». Между тем из черного лимузина выбрался демон. Высокий, на вид ровесник господина Энкратоса. Только рога очень короткие, как будто бы даже подпиленные, едва-едва выдаются из прически. Хвоста у него не было либо совсем, либо он прятал его под штанами. Одет демон был не по форме, но наряд также был далек от придворных попугайских. Впрочем, все равно достаточно дорогой, судя по виду. Демон достал мегафон и сообщил. «Госпожа Кассиодора, вам предписано сложить оружие и предоставить ваших подчиненных, расстрелявших накануне граждан Светлого Токлиана. Кроме того, вы сами обвиняетесь в беспорядках и применении тяжелого оружия на улицах Пандемониума, что по меньшей мере повлечет за собой штраф. У меня есть санкция на проникновение в суверенное жилище. Демон откашлялся и чуть тише добавил. «Кассиодора, я знал твоего отца. Не вынуждай меня устраивать штурм. Поверь, совсем можно разобраться. Я знаю, ты запуталась, но все еще можно исправить. Я тебе помогу. Обойдешься штрафом за фейерверк и все. Не усугубляй своего положения». Влад покосился на стоящую рядом демонессу. Та аж кулаки сжала от гнева. «Вот сволочь, я его помню. Папа действительно с ним общался в детстве. Помогать он мне собрался. Нужно только отдать моего Влада из Тарпома. Вот же тварь. И ведь как врет. Ты посмотри на него, какую рожу сочувствующую скорчил. А я еще хотела у него помощи с отцом просить». «Хм, Касси, мы ж собирались сдаваться», — напомнил Влад. «Нам же не надо, чтоб они особняк штурмовали». «Да просто...» — демонесса махнула рукой и крикнула в приоткрытое окно. «Господин Наратос, я не собираюсь чинить препятствий правосудию», — крикнула Касси. «Даю слово, отзовите своих подчиненных, чтобы не случилось неприятного. И прошу, передайте мне для изучения санкцию». «Конечно, Кассиодора», — ответил Аратос и махнул рукой. Черные орки, не высказывая особого разочарования, полезли обратно в грузовики. Почти такие же, как те, на которых приехали наемники. Видно, местная частая компания не экономит на технике. Касси, дождавшись, когда спецназ займет свои места, вышла из дома и направилась к порушенной ночью ограде. Аратос, ничуть не опасаясь, подошел к девушке и передал бумагу. Та изучала ее несколько секунд и, удовлетворенно кивнув, махнула рукой. Дескать, все нормально. Она немного опасалась, что формулировка санкций окажется слишком жесткой. Были возможны два варианта. Это могло быть разрешение на обыск особняка и захват преступников. Или же просто захват преступников. В последнем случае проникновение на родовую территорию возможно, но не для обыска. Собственно, на этот вариант Касси и рассчитывала. Если они подчинятся требованиям, у полиции не будет оснований врываться в дом. Дядя Саша рядом облегченно выдохнул. Он, как и Влад, до последнего опасался худшего варианта. «Ну, пошли что ли?» – сказал землянин и направился в гараж. «А то еще не дай бог решит, что вы ссоре сопротивляетесь». Когда господин Аратос увидел выезжающий из ворот особняка грузовик, он изумленно выпучил глаза на демонессу. «Кассиодора, зачем это?» «Мой транспорт», – пожала плечами девушка, забираясь в кабину. «Я совсем недавно в столице, господин Аратос, и не успела обзавестись собственной машиной. Приходится пользоваться трофейной. Уж какая есть». «Это не...» – растерялся демон, но быстро взял себя в руки. «Кассиодора, у нас есть машины, предназначенные для перевозки заключенных. Ты поедешь со мной, а преступники...» «Я поеду со своими людьми, господин Аратос», – отрезала Касси. «А они поедут со мной. Или вам недостаточно моего слова?» «Влад, Ори, выйдите, пожалуйста, из машины». «Не нужно», – поспешно поднял руки начальник полиции. «Я тебе верю. Просто не совсем понимаю, для чего нужно это представление. К тому же трофейный грузовик, скорее всего, придется вернуть. По моим сведениям, компания «Упорные ублюдки» имела правомерный контракт на нападение. Собственно, если бы ты не сопротивлялась и не занималась крючкотворством, никакого нападения бы не последовало. Нужно было сразу передать закону преступников, и тогда у светлорожденных не было бы никакого права устраивать этот цирк, как и необходимости. Они всего-то хотят получить преступников. Даже если бы им удалось это нападение, они бы просто забрали двух убийц, и больше ничего плохого бы не произошло». «Так в чьи руки надо было передать? Законы или ваши?» – не выдержала Касси. «Впрочем, неважно. Господин Наратос, давайте не будем тянуть время. Нас с еще одним обвиняемым пригласили на чаепитие к полудню. Мне бы не хотелось опоздать».